19 сентября Бразильский комитет солидарности с Корейской Народно-Демократической Республикой выставил на сайте статью «Политически слепой», автор которой издевается над Соединенными Штатами Америки. В статье подчеркивается, Корейская Народно-Демократическая Республика внушительно вступила в передние ряды государств с ядерным оружием, владеющих даже водородной бомбой, успешно провела испытание взрыва ядерной боеголовки и сможет как угодно в нужном количестве производить малогабаритные, облегченные и многоразные ядерные боеголовки с более высокой ударной способностью. Это результат того, что США постоянно проводили устарелую политику вражды против Корейской Народно-Демократической Республики и анахронически угрожали ей ядерным оружием, всячески отрицая наличие ядерного оружия в Корейской Народно-Демократической Республике, подчеркивается в статье.